Введение. Авторы серии «За гранью непознанного» Лариса Александровна Секлитова и Людмила Леоновна Стрельникова открывают новую серию энциклопедических знаний, данных высшими учителями в конце 20-го, начале 21-го века для будущей шестой расы человечества. Информация получена по контактам с Богом и Его высшими помощниками и представляет собой великую ценность в деле воспитания новой высокой личности и духовного возрождения человечества. Духовное возрождение пойдет из России на основе внимательного изучения данной информации высших и использование ее в жизни для совершенствования каждого члена общества. Данная энциклопедия состоит из нескольких частей, томов, обобщающих и систематизирующих все знания, данные высшими учителями и изложенные авторами в сериях книг «За гранью непознанного» и «Магия совершенства». Целью новой серии «Энциклопедия новой эры» является показать целостность знаний о человеке, Земле, Вселенной, а также открыть энергетическую взаимосвязь каждого человека и любого живого организма с окружающим миром. Знания давались высшими иерархами и самим Богом по частям, и в такой же последовательности они изложены в вышеуказанных сериях. Энциклопедия новой эры объединяет разбросанные по разным книгам знания в единые темы, что в дальнейшем поможет человеку в их изучении. Энциклопедия содержит знания, построенные на энергиях следующего – высшего этапа развития человечества и несет в себе энергетически заряженные тексты, способствующие росту энергопотенциала души каждого читающего данные книги. Вступление. Человек существует на Земле как вид живого существа уже многие тысячи лет. И нашему современнику кажется, что его внешняя форма мало чем изменилась за столь длительный период. Ее эволюцию он видит в том, что выпрямился остов дикаря. Из полусогнутых колен он перешел к поступи модели на подиуме. Кое-где выпрямился скелет, кое-где утончились черты лица. Выправились пропорции туловища. Гладкую белую кожу он предпочел волосяному покрову первобытных и так далее. Что помогло отполировать себя до некоторого модного современного красавчика или красавицы. И все это происходило, как казалось ему, само по себе, а точнее по прихоти природы, которой почему-то захотелось путем естественного отбора довести линию эволюции от бесформенной амебы до совершенного тела культуриста. Но это наша недальновидность и краткость бытия не позволяют увидеть за целенаправленной эволюцией материи те великие цели, которые закладывают в ее развитие высшие. Увидеть их великий и кропотливый труд над тем, что человеком воспринимается как развивающееся само по себе. Жизнь на Земле зарождалась и умирала. Сначала появился растительный мир, затем животный, потом человеческий. На пустынной планете, казалось бы, из ничего стали появляться живые организмы. Откуда они возникали сами по себе или по чьей-то прихоти? Способна ли природа создавать одухотворенные формы? И если признать, что способна, то необходимо признать и то, что она по разуму стоит выше человека. А если признать, что существует самоорганизация материи, то опять же, за этим надо видеть высший разум, способный воссоединять отдельные элементы материи в живые состояния. Если же признать третий вариант, жизнь зарождается сама, то это настолько неубедительно, что тоже требует признания предшествующего этапа – замысла Творца. Чтобы не путаться в человеческих домыслах, примем важную позицию признания существования высших учителей, Бога и мира, который остается за пределами восприятия людей. И тогда абсолютно все становится на свои места. В определенные периоды развития человечества высшие спускают человечеству новые знания для перехода его на следующую ступень прогрессирования. Знания с древа познания открываются людям, чтобы перевести их на следующую ступень развития. Такой великий момент наступил. Бог и его помощники через нас открыли человечеству многие свои тайны. И данные знания с древа познания отражают глобальный эпохальный момент в существовании человечества, когда ему необходимо расстаться со старыми представлениями о себе, мире и тех, кто находится за гранью его восприятия. Чтобы успешно продвинуться на своем эволюционном пути, человек должен принять и понять новые знания. В первом томе «Человека золотой расы» мы открываем читателю новые знания о нем самом с позиций непроизвольного, случайного появления человека в мироздании, а с точки зрения целенаправленного сотворения его высшими существами. В книге мы вынуждены использовать ряд старых терминов в целях лучшего понимания текстов современным человеком. Он привык к старым их формулировкам, и введение ряда новых терминов только бы запутало его и усложнило восприятие им нового материала. К таким устаревшим понятиям относятся космос, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, будхиальное, атманическая оболочка, ядро души и некоторые другие. При чтении старого термина у человека в голове сразу возникает понятие, уже усвоенное им прошлым изучением подобных тем. При чтении нового термина, с которым еще не связано конкретное понятие, его мысль начинает метаться в поисках образа, который ему хорошо известен, и не находя, оставляет цепь познания разорванной. Из-за этого появляются нестыковки в понимании новой информации. Поэтому временно приходится пользоваться тем, что уже освоено человеком. Но далее постепенно следует отходить от старого к новому. Будущим поколениям не потребуется уже старая терминология. Все молодое прекрасно начинает познание с новых понятий.